Царица Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Всеармянский фонд «Армения» строит дома для многодетных семей Арцаха. «Армения всегда готова к встречам по карабахскому конфликту», заявил министр иностранных дел Армении. В Миноборнауке Армении обеспокоены проблемами со знанием русского языка. Фильм об Арцахе стал одним из самых известных на Уральском кинофестивале. В Азербайджане началась паника из-за импортированных якобы из Армении продуктов. Итак, подробности новостного блока. В течение 2016 года Всеармянский фонд Армении наряду с различными инфраструктурными программами построил и продолжает строить дома в Карабахе для семей, в которых растут 5 и более детей. Дома отстраиваются на часть средств, собранных в ходе телемарафона 2015 года и пожертвований отдельных благотворителей. Речь идет о 28 домах в самых разных общинах Карабаха, включая Мартакерт, Мартуни, Авет, Таранос, Ванг, Нур-Хайкаджур, Чартар, другие городские и сельские общины. 9 домов готовы к сдаче. 5 многодетных семей, проживающих в общинах Чартар, Красный, Мартакерт, Мартуни, Джанкатах, уже отметили новоселье. Согласно решению совместного заседания Совета попечителей фонда и местных органов, средства, которые будут собраны в ходе предстоящего 24 ноября этого года телемарафона, будут направлены на восстановление пострадавших районов НКР, безопасность мирного населения, а также на мероприятия сферы обороны. Программа строительства домов для многодетных семей Карабаха продолжится. Заявление из Баку носит противоречивый характер. С одной стороны, там заявляют о готовности к встречам, с другой противится заявлениям сопредседателей. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдуард Нелбандян на пресс-конференции, отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи в Гамбурге. Министр напомнил, что о возможности встречи на полях саммита глав МИД стран ОБСЕ заявил один из сопредседателей. В Баку накануне заявили о готовности к встрече. Однако, напомнил Нелбандян, Баку своеобразно относится к предложениям сопредседателей. В Азербайджане видят лишь один принцип. Посредники говорят о трех принципах: неприменение силы или угрозы ее применения, право народов на самоопределение и территориальной целостности. Неоднократно говорилось, что принципы и основанные на них элементы – единое целое, и попытки разделить их создадут сложную ситуацию. Баку должен определиться, хочет ли он продолжение переговоров в существующем формате. Потому что, с одной стороны, говорит об участии, а с другой выступает против в предложении сопредседателей. Участие ради участия, имитация переговоров, свидетельство этого, их участие в саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. По сей день Азербайджан отказывается выполнять договоренности и делает все, чтобы они не были реализованы, отметил министр. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 9 ноября в городе Шуши стартовал ежегодный чемпионат по шахматам среди ветеранов-инвалидов Арцахской войны, организованный Министерством образования, науки и спорта НКР совместно с Союзом воинов-освободителей Арцаха. Эти соревнования проводятся уже 8-й год. В нем принимают участие ветераны-инвалиды с районов республики и города Степанакерта. Со словами приветствия и пожеланий к участникам обратился руководитель аппарата Союза Азата Мартика в Арцах Эдуард Хачатрия. Об условиях проведения чемпионата в слове представителя Министерства образования, науки и спорта НКР Григория Аракеляна. Традиционный чемпионат проводится ежегодно среди ветеранов-инвалидов. В данный момент присутствует 6 команд, 5 районов плюс Степанакерт. Проводится по круговой системе, потом будет уже выявлено в подгруппах лучшие 2 и будет проводиться потом по олимпийской системе. Цель, чтобы наших инвалидов, ветеранов собрать вместе, чтобы они видели, видели друг друга. Их встреча приводит к каким-то хорошим воспоминаниям, чтобы они досуг свой провели в нормальном обстановке. Главный судья соревнований Вилен Авакян. Турнир пройдет в течение 4 дней. Участники разместились в отеле Шуши Аван Плаза. Здесь же проходят и соревнования. Мой собеседник Каро участвует в этих соревнованиях с первых лет его проведения. Да, с первых мероприятий. Это дает не только одно. Я скажу самое главное. Я вот встречаюсь с моими друзьями. Боевыми друзьями. Да, по этим действиям. И я рад. Я радуюсь этим. Я просто не могу найти слов, сказать, как мне хорошо с ребятами сижу здесь. А какие у вас результаты были? Разные. Я никогда не централизировался на результаты. Главное общение. Да. Централизуюсь на общении, на пожелании, на все хорошее в общениях этих ребят, моих друзей. Для многих участников не важен результат, а главное, что они собираются вместе. В течение нескольких дней общаются, вспоминают своих погибших боевых друзей, узнают друг о друге что-то новое. И все это дает им силы для жизни и борьбы. Напомним, что призеры соревнований получат грамоты и ценные подарки. Министр образования и науки Армении Левон Макарчан принял особого представителя по вопросам международного и культурного сотрудничества президента России Михаила Швидкова, советника посольства России по особым поручениям Олега Шаповалова. Во встрече принимал участие также советник президента Армении по международному культурно-гуманитарному обмену Армен Самбатян. В ходе встречи министр отметил, что несмотря на исторически существующие дружественные отношения с Россией в культурно-образовательной сфере, тем не менее сегодня у молодежи есть определенные проблемы как со знанием русского языка, так и с доступом к современной профессиональной литературе. Михаил Швидков передал министру образования Армении приветствие министра образования и науки России Ольги Васильевой в направлении развития и углубления сотрудничества в сфере образования. Спецпредставитель президента России выразил готовность содействовать армянской стороне в разработке методических пособий по преподаванию русского как иностранного языка, переподготовке учителей и иных совместных программ в этой области. Снятый режиссером Натальей Беляускини фильм о Нагорном Карабахе «Если все» стал одним из самых выдающихся на первом Уральском открытом фестивале российского кино. Об этом пишет газета «Уральский рабочий». Лента без преувеличения гениальная. Не случайно она получила 8 наград на престижных национальных и международных кинофорумах в Ереване, Москве, Бухаресте и Пекине, говорится в материале. Российский журналист, кино и театральный критик Михаил Кичин так отозвался о фильме, представленном в программе Московского международного кинофестиваля. В мир, который весь пронизан настороженностью, враждой и предчувствием беды, армянская картина рискнула прийти с открытой душой и дружески протянутой рукой, и тем пробуждает в зрителях чувство, где щемящая ностальгия смешана с надеждой. Дух народа вечен, как эта фантастическая в своей завораживающей красоте страна, и их не сумеют сломить никакие катаклизмы, ни кровь, ни пожары, ни безумие, ненависть, резюмирует автор статьи. В Азербайджане началась паника из-за конфет Рафаэлло и шоколадной пасты Нутелла, якобы импортированных из Армении. Азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что конфеты известной марки Рафаэлло, производимые компанией Ferrero, импортируются в Азербайджан из Армении. Отмечается, что на этикетке данных конфет надпись на русском языке гласит о том, что страной-импортером является Армения. Азербайджанские покупатели выразили недовольство тем, что в Азербайджан импортируются товары из Армении. Так, сотрудники азербайджанского сайта побывали в нескольких супермаркетах Баку и ознакомились с ситуацией. Отмечается, что на коробке с данными конфетами с задней стороны наклеен отдельный стикер, а на русском языке в качестве импортера указана Армения. Кроме того, согласно информации азербайджанского сайта Moderator AS, продюсер Тарих Али в свою очередь призвал быть осторожными с шоколадами фирмы Nutella, так как на упаковке страной производства также якобы отмечена Армения. Масло шоколада, которое дается нашим детям, производится в Армении. Прошу быть внимательными, заявил продюсер. Напомним, что в Азербайджане в январе прошлого года также поднялась волна протеста из-за того, что на упаковках конфет польского производства Рафаэлло стояла маркировка на армянском языке. В частности, сайт ветеранов Карабахской войны Азербайджана «Газелер Ас» писал, что продавать товары с надписями на армянском возмутительно. А импорт этих антиисламских конфет, производители которых демонстрируют провоцируют ненависть к Азербайджану, осуществляют некоторые азербайджанские бизнесмены, которые, не обладая национальным самосознанием, ради сытости своих желудков готовы даже ползать перед армянами и другими врагами. Сайт писал, что в один прекрасный день производители Рафаэла инъецируют радиоактивные или какие-нибудь ядовитые вещества в эти конфеты и, присылая их в Азербайджан, отравят нас. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.